Сам Жак перебросил ремень ружья через плечо, чтобы освободить руки, но само оружие постоянно цеплялось за ветки и жутко мешалось. Из правой руки он не выпускал нож. «Вон там, слева можно обойти!» Им, наконец, удалось разглядеть просвет в зарослях, в который они ринулись чуть ли не наперегонки. И вдруг Варвара вскрикнула и упала. Будто просто споткнулась, но уже мгновение спустя Жак разглядел над ней знакомую рябь воздуха. Шалмос. На то, чтобы доставать ружье из-за плеча, не было времени. Да и один оставшийся там патрон ничего бы не решил. Впрочем, мысли об этом промелькнули в голове Жака позже, когда он уже бросился на монстра с ножом, запрыгивая ему на спину и обхватывая руками и ногами. Тварь была необычной, гораздо крупнее виденных ими до этого, и весь покрытый какими-то серыми лохмотьями, похожими не то на клочья шерсти, не то на поросль лишайника. А когти на его лапах и вовсе напоминали серпы и размером, и формой. Варя, скривившись от боли, отползла чуть в сторону, подволакивая раненую ногу. Шалмос здорово располосовал ей бедро. Кровь залила весь подол ее пальто. Если бы Жак его не отвлек, то и скромсал бы девушку еще сильнее. Самому Жаку повезло. Он повис на спине у монстра, как рюкзак, заваливая того назад. И тот впустую молотил когтями по воздуху, но не мог достать его. Нож Жак вонзил ему куда-то в шею, по крайней мере, в то место, где у человека бы располагалась шея. Клинок завяз в вязкой плоти по самую рукоятку и не вырывался обратно. Но это сейчас было даже к лучшему. За него можно было держаться. «Варя, беги! Суфтуа!» Срывая глотку, заорал Жак, чувствуя, как заваливается назад вместе с пойманным шалмосом. Когда они рухнули, Жак вскрикнул от боли в спине. Под лопатку больно воткнулся не то камень, не то сухая ветка. Но почти сразу же эта боль отступила на второй план, потому что на ногу вдруг будто плеснули кипятком. Шалмос, извернувшись, достал-таки его когтями, легко располосовав голенище сапога, плотные штаны и портянки под ним, и плоть до самой кости. «Нет!» – завизжала Варвара, и голос ее, ломаясь, вдруг перешел в нечеловеческий, леденящий кровь рев. Жак, лежа в грязи и палой листве, прижатый к земле барахтающимся, как перевернутый на спину жук монстром, выгнул шею, пытаясь разглядеть, что происходит. И увидел. За последнее время он уже успел немного привыкнуть к проявлению дара зверя. У того же дядьки Демьяна или у братьев Вари, хотя все эти лезущие изо рта клыки, отрастающие когти, деформирующиеся лица вызывали неконтролируемый ужас. Гораздо больше, чем при виде обычного зверя. Наверное, потому, что в этом было что-то противоестественное, вызывающее инстинктивное отторжение. Но трансформация Варвары выглядела совершенно иначе. Девушку вдруг окутало облако яркого света, в котором Жак разглядел мелькнувшие угловатые символы, похожие на шаманские руны. Сквозь слепящие глаза свет можно было разглядеть лишь смутный силуэт девушки, стремительно меняющийся под аккомпанемент протяжного медвежьего рева. Всего несколько мгновений, и на месте его, Варвары, вдруг возникла огромная взвившаяся на дыбы медведица с рыжевато-бурой шерстью, покрытой крупными светящимися рунами и с горящими зеленым пламенем глазами. «Ты не просто зверь, девочка. Ты бериндей». Рухнув обратно на все четыре лапы, Варвара тут же бросилась на шалмоса. Медвежья пасть с хрустом сомкнулась на туловище монстра, и одним мощным движением оборотень подбросила противника в воздух, не обращая внимания на молотящие по ней когти. Жак едва успел разжать хватку, иначе тоже бы отправился в полет. Два монстра сцепились, покатились по земле, ломая кусты, как сухую солому. Шалмос, в отличие от своих более мелких собратьев, не визжал, как рассерженный кот, а лишь гортанно хрипел, но когтями орудовал так же быстро. На толстой шкуре медведицы уже появилось несколько длинных кровоточащих отметин. Жак, рыча от боли в располосованной ноге, попытался перевернуться и стащить со спины ружье, но проклятая лямка перекрутилась, запуталась и теперь только душила его, мешая двигаться. Разрезать бы ее к чертям собачьим, но нож остался торчать в шее монстра. Наконец он перевернулся на живот и кое-как стащил оружие со спины. Уперся локтями в землю, наводя ствол на дерущихся прямо рядом с ним. Промазать с такого расстояния было нереально, тем более дробью. Главное было не зацепить Варвару. Удачный момент подвернулся только секунд через 10. Варя как раз отбросила Шалмоса от себя, и пока тот не успел ринуться на нее снова, Жак всадил ему заряд дроби в бок. Тварь взвизгнула, замешкалась с атакой, и медведица воспользовалась этим, чтобы снова наброситься на нее, сминая своим весом и пытаясь отгрызть башку. Она оглушительно рычала и рвала противника зубами и когтями. Но Шалмос был куда крепче, чем можно было предположить по внешнему виду. К тому же он явно выделялся среди себе подобных. Возможно, это что-то вроде вожака. На помощь извне можно было не надеяться. Остальной отряд был неподалеку, но, судя по доносящимся звукам, был занят другой битвой. А вот выстоит ли Варвара? Жак, тяжело дыша, слабеющими, едва слушающимися пальцами, переломил ружье, вытряхнул стреляные гильзы и понял, что на то, чтобы выудить из патронташа новые, зарядить их и снова выстрелить, его попросту не хватит. Он в отчаянии обернулся на яростно сражающуюся с лесной тварью медведицу, на собственную, залитую кровью ногу. Ружье Варвары! Оно валялось в нескольких шагах, и Жак, стиснув зубы, пополз к нему. Кровь из раны натекла в сапог и хлюпала между пальцами, голова кружилась, перед глазами мелькали черные мухи. Что удивительно, боль даже на время отступила. Ноге просто было горячо, и сердце колотилось, как бешеное. Но больше всего Жак сейчас боялся потерять сознание, раньше, чем сумеет помочь Варваре. Жак, наконец, добрался до ружья и подтянул его к себе за лямку. Перевернулся на спину, перехватил оружие поудобнее. Как раз вовремя. Шалмос, уже изрядно помятый, свисящий, как плеть, левой рукой, вырвался из лап медведицы и оказался буквально в 2 шагах от Жака. Их глаза встретились, и разъяренный монстр прыгнул на валяющегося на земле француза, накрывая того, как тень. Сдвоенный выстрел прозвучал приглушенно. Жак едва успел приподнять ствол, и тот уперся в грудь Шалмосу. Тварь прошибла на вылет, вырывая из спины здоровенные куски плоти, больше похожие на обломки коры, обросшие лишайником. В груди его образовалась дыра, и ружье попросту провалилось в нее, показавшись наружу с обратной стороны. Монстр замер на мгновение, захрипев и еще больше вытаращив глаза. Лапище его со страшными серповидными когтями, уже занесенное над Жаком, бестолково дернулось и уперлось в грязь рядом с его головой. Шалмос завалился прямо на Жака, и почти сразу же после этого силуэт огромной медведицы накрыл их обоих. Жуткая пасть сомкнулась на загривке твари, почти отделяя его башку от тела. Жак, вцепившись обеими руками в края рваной раны на груди лесного беса, из которой все еще торчал приклад ружья, и изо всех сил пытался оттолкнуть его от себя, рыча от напряжения и ужаса, пасть чудовища клацала клыками прямо перед его лицом. Казалось, с каждым разом все ближе. Страшные глаза чудовища горели потусторонним огнем, будто пытаясь прожечь его взглядом. Шалмос явно находился на последнем издыхании, однако даже сейчас рвался к добыче. Его первобытная ненависть и жажда убийства ощущались почти физически, обдавая Жака словно зловонное дыхание. Медведица, дергая головой, стащила таки уже едва трепыхающегося монстра с Жака, и тот шумно выдохнул, все еще сжимая в руках обломки древесной плоти. Они слабо светились и жгли ему пальцы. Разжав ладони, он увидел, что вырвал из груди шалмоса какую-то пульсирующую, продолговатую штуку, похожую на грубый неограненный кристалл. Она светилась, быстро затухая, а зеленоватая дымка, источаемая ею, стремительно впитывалась в кожу. Что это? Яд? Жак дрожащими пальцами пытался стереть эту субстанцию, но ничего не получалось. Выроненный им камень уже окончательно потух, стал серым, будто пепел, и вдруг, покрывшись трещинами, лопнул, рассыпавшись на мелкие осколки. Одновременно с ним и сам шалмос под натиском когтей Варвары вдруг с треском развалился, превратившись в кучу обломков, больше напоминающих причудливое сплетение засохших корней и мха, чем труп. Жак, лежа на спине в грязи, шумно хватал ртом воздух, отчаянно хватаясь за остатки сознания. Но перед глазами все плыло, и последнее, что он увидел над собой, это выплывшую из тумана огромную медвежью морду. До него донеслось встревоженное утробное ворчание. Влажный мягкий нос уткнулся ему в щеку. Он с трудом поднял руку и вцепился пальцами в густую теплую шерсть, и прежде чем окончательно вырубиться, успел лишь прошептать: «Варя!»